Щит лучше прятал свою злость, чем сержант Даверн, хотя ее наверняка накопилось не меньше. «Я полагаю, наши дикари подготовились», — осведомился Щит. «Не зовите их так», — сказал Вайлин, раздраженный легкостью, с какой Щит взялся его провоцировать. «Да уж, поражение и унижение, скверные учителя. Прошу прощения, милорд. Думаю, вы согласитесь, что они никудышные мореплаватели. И кто их обвинит?» — сказала Рива, чье лицо было почти таким же серым, как у Норты. «Я бы прорубилась сквозь Палмира, только чтобы убраться с этой лохани». «Лохани?» — в притворной ярости воскликнул Щит. «Миледи оскорбляет славнейший корабль, когда-либо взятый мельдинейским оружием. Я бы вызвал вас на дуэль, если бы вы не были всего лишь слабой женщиной». И тут же рассмеялся, получив молниеносный шлепок от Ривы, и заставил рассмеяться ее преувеличенно вежливым, фанфаронским поклоном. Затем Щит отправился к своему первому помощнику собирать партию на высадку. «А я-то считал, что хоть она устоит перед его чарами», — угрюмо подумал Вайлин. «Твои люди готовы?» — спросил он вслух. Рива указала вверх. Там, на платформах, закрепленных на обеих мачтах, тесными рядами стояли лучники. С передней платформы лордом помахали. Вайлин узнал Бренна Антиша. «Хаэм, а нашему лучнику не терпится. Мне кажется, твой владыка лучников хочет видеть тебя рядом», — заметил Вайлин. «В таком случае его ждет разочарование», — равнодушно ответила Рива. Вайлин решил оставить эту тему. Учитывая характер и размах нынешней авантюры, нет смысла предупреждать Риву о чем-то. Следом за ними шли еще два валарских корабля, небогатый улов нынешней короткой кампании, доверху забитые Серда. За горизонтом ждали все остальные корабли, которые удалось в спешке собрать. 30 судов с лесным народом и тремя полками королевской гвардии, включая бегущих волков. Цвет новой армии, но ими решили рискнуть в расчете на валарское высокомерие. Щит приплыл в Варнсклейв через день после прибытия Белората. Огромный флагман щита был набит припасами, а сам лорд Эльнистра громко сокрушался по поводу того, что не удалось захватить корабль, равный по размерам свежедобытому монстру. «Мы словно дрались с зеркальным отражением», — рассказывал Щит Лирне без обычного энтузиазма, и, в отличие от многих, без постоянных взглядов на лицо королевы. Но, к сожалению, капитан зеркального отражения оказался совершенным болваном, не сумел погасить огонь, и корабль пошел на дно, судя по крикам, с несколькими сотнями вольных мечников. Тогда и родилась идея, разбудившая в Вайлине чутье, которое, как он думал, бесследно ушло вместе с песнью. Валарцы ожидают корабль-близнец штормового в Варинсхолде. Отчего бы не дать им оригинал? Вайлин обдумывал план день и ночь, затем пошел искать королевского одобрения. «На всю армию кораблей не хватит», — сказала Лирна. «Достаточно перевести тех, кто захватит порт», — возразил Вайлин. «Выстоит Варинсхолд или падет, зависит от того, кто будет хозяином порта. А брат Кайнис передаст тринфайльцам известие об атаке в канун зимней ярмарки через брата Лирнела. Числа не в нашу пользу», — покачав головой, заметила Лирна. «Даже если эти ринфаэльцы, кем бы они ни были, прискачут нам на помощь, перевес все равно не на нашей стороне. Марвин прав, риск слишком велик, но не для Серда», — сказал Вайлин. «Они атакуют первыми. Им помогут лучники госпожи Ривы. Порт будет нашим за час». «Вас так впечатлило мастерство Серда?» Вайлин вспомнил Куритеев в тот дождливый день битвы. «Быстрые смертоносные рабы показались неуклюжими детишками, когда лесной народ прорвал их строй. Ваше Величество, вы не видели их под Алытором. Моя королева, как ваш владыка битв, я хочу заявить. Мой план – единственный способ завладеть Варинсхолдом до конца года. Отец всемогущий», – прошептала рядом Рива, и Вайлин напомнился, вернулся к реальности. Корабль обогнул Южный мыс, и показалась столица королевства. Вайлин подумал, что освобождать ему придется пепелище. Вся южная часть города казалась просто свалкой битого кирпича и почернелого дерева. Но когда подплыли ближе, среди руин стали видны знакомые дома. Купеческие особняки над портом, северное крыло дворца проглядывало сквозь тающий утренний туман, а посреди города торчал темным пнем Блэкхолд. Хоть бы аспекты еще оставались в живых. Хмурая Рива махнула рукой лучникам, и те скрылись из виду. Щит нацепил кольчугу из широких колец и привесил к поясу саблю. «Миледи, лучше оставайтесь со мной», — подмигнув, посоветовал он. «Я вас защищу». Но, похоже, вид сгоревшего города лишил Риву чувства юмора. «Это им нужна защита», — буркнула она и кивнула на выстроившихся на берегу валарцев. Лицо Ривы приобрело задумчивое, сосредоточенное, печальное выражение, словно девушка глубоко обиделась и не хочет ни с кем разговаривать. Но Вайлин знал, что такой она была почти все время осады, и для многих валарцев ее обиженное лицо стало последним, что они видели в жизни. Вайлин положил руку ей на плечо, Рива крепко сжала ее. Он отправился на бак, куда уже выходили люди Норты, одетые в валарскую одежду и доспехи. Норта образцово выстроил их и вообще отлично играл роль батальонного командира вольных мечников. Он должен был первым сойти по трапу, поприветствовать валарских командиров, зарубить их и повести своих в атаку, а кумбраэльские лучники обрушить залп на ошеломленного врага. Паруса взяли на гитовы, корабль приближался ко входу в гавань в полном молчании, чтобы валарцы на берегу не всполошились, услышав мельденейскую речь с валарского корабля. Вайлин уже ясно видел встречающих, аккуратные шеренги вольных мечников за спиной у единственного офицера. Хорошо бы он оказался высшим по рангу валарцем в городе, ведь он, скорее всего, и подойдет приветствовать Норту. Хотя, если и нет, валарец уж точно погибнет под градом стрел. Слева стоял симпатичный высокий рыцарь на боевом коне, длинные темные волосы собраны на затылке. Лирна приказала взять Дарнела, по возможности, живым, чтобы узнать как можно больше о валарских планах, но, когда на берег сойдет королевская гвардия, шансов у предателя будет немного. Надо попросить щита, пусть его люди захватят и утащат ублюдка. Конь Дарнела вдруг встал на дыбы, сбросил хозяина, забил копытами. Мгновенно все пришло в полное замешательство. Животное обезумело, топтало людей, затем кинулось прочь, а к Дарнелу бросился стройный юноша. В его руке тускло блеснула сталь, а Люций. Корабль шел к берегу, а Вайлин беспомощно наблюдал, как Дарнел располосовал грудь юноши. Высокий мужчина проткнул Дарнела штырем, который у него оказался вместо руки, и валарский командир позвал людей прикончить убийцу. «Антиш!» Сложив ладони воронкой, заорал Вайлин. Владыка лучников выглянул за платформу. «Убивайте их всех!» Указав на гавань, крикнул Вайлин. «Что такое?» Озадаченно спросила Рива. «До берега остался десяток футов. Забудь о плане!» Вытаскивая из-за спины меч, приказал владыка битв. «Пусть Норта сводит людей за борт и убивает всех без разбора!» Сверху обрушился поток стрел, валарцы падали дюжинами. Среди суетящихся людей виднелся Альгистиан, присевший у тела сына, защищавший его. Вайлин вскочил на фальшборт, оценил расстояние и прыгнул, покатился, чтобы смягчить удар, встал и побежал к Альгистиану. Путь ему преградила группка вольных мечников. Они использовали тела павших товарищей как щиты и медленно отходили под командой сержанта-ветерана. Взявшись за меч обеими руками, Вайлин развалил валарский строй, мгновенно убил двоих, оставшийся без прикрытия сержант получил стрелы в шею и грудь, остальные бросились на утек и пали под смертоносным ливнем. Вайлин бежал и с легкостью срубал всех вставших на пути валарцев. В руки и тело вернулась бездумная молниеносная грация, которую Вайлин считал утраченной навсегда. Он парировал удары и убивал без малейшего сознательного усилия. Может, умение обращаться с мечом никогда не имело отношения к песне, уклонившись от выпада, зайдя сзади и разрубившую мечнику, думал владыка битв. Для ремесла убийцы песнь не нужна. Альгистиан по-прежнему сидел над телом сына. К нему бросились валарцы. Над ухом Вайлина загудело. Первый мечник свалился замертво со стрелой в груди. Вайлин оглянулся и увидел, как Рива выпускает стрелы с такой скоростью и точностью, какой ему никогда не достичь. Он поспешил к Альгистиану. Еще пара валарцев рухнула на земь, сраженная Ривой. Третий успел подскочить, занести меч над отцом Алюция, но Вайлин прыгнул, вытянул меч, чтобы блокировать удар, затем ткнул кулаком в лицо. Мечник отшатнулся, занес короткий клинок, но голова его дернулась назад от стрелы, пронзившей глаз, и валарец рухнул на земь. «Алюций!» — крикнул Вайлин, оттолкнул отца и присел рядом с поэтом. Страшная рубленная рана через всю грудь, бледное бескровное лицо, полузакрытые глаза. Рива присела рядом, коснулась рукой лица юноши, тяжело вздохнула. «Вот же несчастный пьянчуга!» Вайлин встал, посмотрел в сторону моря и сказал: «Плетельщик на третьем корабле с другими одаренными». Рива сжала его руку. «Вайлин, он уже ушел». С обеих сторон набежали Сиарда, развалили наспех собранный строй вольных мечников. Валарцы пытались отбиваться, рубили и кололи короткими мечами, но молчаливые призраки мгновенно ускользали, удары встречали лишь воздух. Мечники падали десятками. Множество бросалось на утек, старалось затеряться среди руин, прыгало в воду, предпочитая риск утонуть бою с Сиарда. Там и тут разрозненные куритаи успевали ударить раз другой и падали, забитые насмерть. Но за побоищем на площади у складов строились валарцы, варитаи вставали плечом к плечу в сверхъестественно ровные ряды. «Они отступят к дворцу», — сказали за спиной. Вайлин обернулся. Лакри Ляльгистиан посмотрел пустыми равнодушными глазами и выговорил. «Вокруг дворца огненные ловушки. Валарцы продержатся там много дней». Он еще раз посмотрел на сына, вынул из мертвой руки кинжал и поднес к своему горлу. Кулак Вайлина врезался ему в нос, и отец погибшего поэта растянулся на мостовой. «Собери лучников в гавани», — приказал Вайлин Риве и кивнул в сторону плотно сбившихся варитеев, намеревавшихся прорваться к дворцу. Сиарды окатывали их ливнем стрел из маленьких луков. Враг отступал, но победа еще была далеко. По руинам шли валарские отряды, в северном квартале строились целые батальоны. Враги просматривались и на западе. Неподалеку Норта со своими добивал остатки роты вольных мечников. Меч Норты был в крови по рукоять. «Иди к северным воротам», — крикнул владыка битв Норте. «Не дай им соединиться. Я пришлю на помощь королевскую гвардию». Норта кивнул, но посмотрел на восток, рассмеялся и указал окровавленным клинком. «Брат, этого не потребуется». Еще до того, как увидел рыцарей, Вайлин услышал мощный грохот множества копыт по брусчатке, какофонию железа по камню. Само собой, его услышал и валарский командир, попытался развернуть строй налево, но опоздал. Рыцари вломились в строй, неистово замолотили мечами и булавами, разорвали вражеский отряд надвое. Сиарда тут же кинулись резать смешавшихся врагов. Над побоищем повис кровавый туман, полный крика, ржания, лязга. В отличие от вольных мечников, варитаи не умели спасаться бегством и сражались до последнего. Тогда Вайлин приказал Норте присоединиться к лучникам Рива и идти к дворцу. «Нам еще надо перебить половину подразделения. Не рискуйте, не давайте им соединиться, и пусть работают лучники». Он подождал, пока на берег сойдут королевские гвардейцы. Первыми явились бегущие волки под командованием бывшего капрала. Вайлин смутно помнил его еще с Альпиранской войны. «Возьмите под стражу этого человека», — Вайлин указал на обезумевшего Альгистиана. Вайлин в последний раз глянул на Алюция. «А ведь придется сообщить Аларнис». Вайлин не мог и представить, как расскажет о смерти поэта сестре, и ненавидел себя за эту слабость. «А тело этого человека сохраните», — добавил владыка битв. «Королева захочет говорить над его погребальным костром». Вайлин пошел сквозь поле побоища, густо усеянное трупами варитаев. Они заполняли порт, насколько хватало глаз. Подъехал широкогрудый рыцарь на мощном жеребце. Под копытами коня хрустели и ломались кости. Рыцарь поднял выкрашенное в красный цвет забрало и принужденно рассмеялся. «Милорд, скажу вам, ну и зрелище. Барон, я как раз и надеялся увидеть вас», поклонившись, сказал Вайлин. Подъехал молодой рыцарь без шлема, пристально глянул на Вайлина, затем снова завертел головой, потряс окровавленным мечом. «Так где же он?» «Это мой внук, Арендиль», — объяснил барон. «Ему не терпится повстречать лорда Дарнелла». «Молодой сэр, он вон там», — сообщил Вайлин и указал за спину. «Но, боюсь, он уже совсем мертв». Молодой рыцарь обмяк и расслабился, опустил меч, но лицо выдавало не столько разочарование, сколько облегчение. «Ну, по крайней мере, все закончилось», — сказал он. Рыцарь снова оживился при виде людей, бегущих по Гейт-Лейн, и помахал рукой. Вайлин сначала принял их за людей Норты, но скоро понял, что они слишком уж странные. Одетые как попало, самого разного возраста, от девчонки лет 16 до внушительной лоночки и до мускулистого парня с орденским клинком. Фринтис встретил брата виноватой улыбкой. Вайлин остановился в нескольких футах, чтобы лучше рассмотреть бывшего брата, теперь чужака. Тот стал шире в плечах, мощнее и, судя по видной сквозь драную рубаху кожи, избавился от шрамов. Лицо потеряло прежнюю юношескую свежесть, тяжелые морщины залегли у глаз и рта. Впервые Вайлин поблагодарил судьбу за утрату песни. Ему не хотелось знать, что видели эти глаза. «Я слышал, ты умер, а я слышал, что ты не смог», улыбнувшись шире, сказал Фринтис. Вайлин видел, что Фринтис искренне обрадовался встрече, и потому долг показался еще более горьким. «Брат, отдай мне свой меч», протянув руку, потребовал Вайлин. Улыбка угасла. Фринтис глянул на окруживших его людей и протянул меч рукоятью вперед. Вайлин взял его и приказал новому командиру волчатников. «По королевскому слову должно задержать этого человека, заковать и посадить под стражу до королевского правосудия. Этот человек обвиняется в убийстве короля Мальция. Часть 2. Целиком ошибочно считать раба полноценным человеческим существом. Свобода – привилегия, которой мы пользуемся в силу нашего безукоризненного происхождения валарских граждан. В противоположность тому статус раба, приобретенный в силу рождения от родителей рабов, справедливого поражения в войне либо очевидных недостатков ума, трудолюбия и прилежности, есть не только социальная конструкция, но и точное отображение естественного порядка. Следовательно, любые попытки извратить этот порядок либо посредством неправильной политики, либо прямым бунтом заведомо обречены на провал. Советник Ларве Керлов. Валария как апогей цивилизации. Великая библиотека Объединенного Королевства. Примечание библиотекаря. Текст не полон вследствие обгорания книги. Рассказ Вернье. В отличие от моего первого путешествия на этом корабле, теперь мне выделили каюту. Ее раньше занимал первый помощник, погибший в битве при Зубах. Капитан громогласно объявил поредевшей команде, что еще не отыскал достойной замены и каютой могу пользоваться я, поскольку никто из этих псов не достоин такой чести. Но приятная перспектива удобства была испорчена тем, что капитан настоял на моем пребывании в одной каюте с моей бывшей госпожой. «Писец, она твоя», — грубо бросил он, — «ты ее и охраняй». «С какой стати?» — возразил я и указал на океан. «Умоляю, скажите, куда она могла бы сбежать? Она может повредить корабль или броситься к акуле на обед», — пожав плечами, — ответил капитан. «Так или иначе, она — твоя ответственность, а у меня нет лишних людей, чтобы за ней присматривать». Когда за нами грохнула дверь, пленница заметила: «Кровать такая маленькая, но я не прочь разделить ее». Я указал на угол каюты. «Госпожа, ваше место там. Если будете вести себя тихо, выделю вам одеяло. А если не буду?» — спросила она и демонстративно уселась на койку. «Вы меня выпарите, сломите мою волю жестокими пытками». Она улыбнулась. Я подошел к маленькому столику, вделанному в стену под иллюминатором, вытащил из сумки свиток и сказал: «На корабле есть дюжина крепких мужчин, которые с радостью предоставят вам желаемое. Я не сомневаюсь в этом. Вы будете смотреть?» Мой дорогой муж любил смотреть, как порют рабынь. Притом он удовлетворял себя сексуально. «Милорд, вы хотите поступить так же?» Я вздохнул, подавил желание огрызнуться и взялся за свиток. «А, это же иллюстрированный каталог валарской керамики. У брата Харлика изящный, но невыносимо витиеватый почерк». Я недовольно заворчал. «Ну как можно даже почерк сделать напыщенным и высокомерным? Правда, хотя я и не выношу брата Харлика, должен признать, рисует он великолепно, иллюстрации безукоризненно точны. Первая изображала охотничью сцену давностью в 1500 лет. Ногой копьеносец преследовал оленя в сосновом лесу. Керамика, заглянув через плечо, констатировала Фарнелла: «Милорд, вы считаете, что происхождение союзника запечатлено на горшках? Когда изучаешь эпохи, не знавшие письменности, декоративные иллюстрации могут дать очень много ценных сведений», — не отрывая взгляда от свитка, пояснил я. «Если подскажете мне другой источник, буду чрезвычайно благодарен». «Насколько же?» — придвинувшись ко мне и мягко дохнув в ухо, спросила она. Я покачал головой и вернулся к свитку. Она рассмеялась, отошла. «Вы и вправду совсем не питаете интереса к женщинам?» «Мой интерес к женщинам сильно зависит от них самих», — продолжая рассматривать свиток, заметил я. «Я увидел новые сцены охоты, ритуальные обряды, богов, диковинных существ». «Я могу помочь», — предложила она. «Я хотела бы, честное слово». «Почему?» — обернувшись, спросил я и посмотрел ей в глаза. Похоже, она не кривила душой. «У нас впереди долгое путешествие, и, чтобы вы не думали о моих мотивах, успешность вашей миссии в моих интересах». Я посмотрел на очередной рисунок. Ноги любовники кувыркаются перед огромной обезьяноподобной тварью, раскрывшей пасть и выдыхающей пламя. Надпись под рисунком гласила: «Фрагмент китианской керамики, доимперский период». «Когда в точности валарцы оставили своих богов?» — спросил я. «Задолго до моего рождения и до рождения моей матери. Но она всегда любила изучать историю и очень хотела, чтобы мы знали прошлое нашей величайшей империи». Мы вышли на палубу, уселись на баке, Фарнелла говорила, а я записывал. Капитан заворчал, но ничего нам не сказал, команда нас игнорировала, только пара человек злобно поглядывали на Фарнеллу. «Теперь империя говорит на одном языке, а эдиктам совета внемлют жители и больших городов, и последнего захолустья. Но так было не всегда. Я знаю, что вашу империю создали войной», — сказал я, — «а вернее, не одной войной, а многими, продолжавшимися 3 века. Именно так, согласилась Фарнелла. Но, хотя эпоха объединения оставила нам империю, настоящее единство еще долго не давалось нам. По стране ходило слишком много различных монет разных достоинств. Было слишком много народов, говорящих на разных языках, и непомерное количество богов. Моя мать часто повторяла, что за деньги люди могут драться и убивать, но умирать они согласны только за Бога. Чтобы выжила империя, нужно было воспитать преданность ей, прежде направленную на богов. И потому войны начались снова. Некоторые называют их войнами притеснений, но имперские историки обозначают весь период термином «Великое очищение», 60 лет крови и мук. Опустошались целые провинции, бросились на утек целые народы, иные в северные горы, иные за море, чтобы основать новые государства, свободные от притеснений. Мы потеряли многое, но именно тогда мы выковали настоящую империю, именно тогда мы превратились в нацию рабовладельцев. Конечно, рабы у нас были всегда, в особенности в Старой Валарии, но тогда их появилось множество, завоеванных за отказ расстаться со старыми богами, забитых, запуганных, живущих невежественной рабской жизнью, чтобы спустя несколько поколений подчистую забыть о прежней. Чтобы справиться с таким количеством рабов, требовалась совершенная организация и колоссальная жестокость. Я часто думал о том, что именно эти свойства союзник нашел в нас привлекательными. В конце концов, нас выбрали неспроста. Вы знаете, когда он впервые явил себя, я не знаю, мужчина ли союзник и вполне ли он человек. Мама рассказала мне о временах 4 столетия назад, когда империя была в особенности сильна своим единством. Мы постоянно воевали с альпиранцами, а тогда войны стали масштабнее, в битвах сражалось больше солдат, кампании затягивались на годы. Победа упорно не давалась нам. В конце концов альпиранцам надоело, они сами пошли в поход на нас и за несколько месяцев захватили южные провинции. Кризис имеет свойство открывать нужные таланты, и тогда возвысился молодой генерал из южного города Миртиска. Он предложил несложные, но радикальные перемены и буквально перевернул наш мир. Если наши рабы могут строить города и возделывать поля, отчего бы им и не повоевать за нас, и вот, пользуясь его прозрением, мы создали варитаев и куритаев. Гениальная тактика, безжалостный расход солдат-рабов, и наш генерал заслужил бессмертную славу тем, что отогнал альпиранцев. Его славили во всех концах империи, в его честь воздвигали статуи, величайшие ученые и поэты слагали оды, чтобы запечатлеть его удивительную жизнь. Фарнелла умолкла и лукаво улыбнулась, но в глазах появились тоска и боль, каких я раньше у нее не видел. А его жизнь и вправду оказалась удивительной. Наш молодой генерал и остался молодым. Его офицеры старели и чахли, а он не менялся. Он был первым, заметил я. Именно так, первым валарцем, благословленным союзником. Первым, к кому, полагаю, союзник послал совращение ради своего слугу. Но генеральские дары не ограничивались умением подчинить себе раба так, чтобы он дрался и умирал по команде господина. Генерал получил и ценнейший, самый главный для человека дар. Именно от генерала, само собой, по разрешению союзника, совет узнал о тайне вечной жизни. Со временем весь совет подчинился союзнику. Генерал сделал соглашатаем союзника на совете. Сначала он вел себя мягко, увещевал, а не приказывал, направлял, намекал на великую роль, предназначенную империи. С годами поведение генерала становилось все безумнее. Моя мать однажды встретила его на званом ужине в его честь. Как вы понимаете, моя семья очень богата и занимала места в совете с первых дней его существования. Я спросила мать о генерале, и та, смеясь, ответила, что он совершенно полоумный, но его дочь, по слухам, гораздо хуже. Дочь, удивленно спросил я. Фарнелла плотнее закуталась в шерстяную шаль, зябко поежилась. Да, его дочь. Я однажды встретила ее. Поверьте, одного раза более чем достаточно. Генерал с дочерью подобны вам, они еще живы. Проходили века, генеральское безумие росло, жажда победы над альпиранцами превратилась в манию и привела к ужасному поражению. К тому времени совет состоял лишь из тех, кто получил благословение союзника. Он через своих слуг сообщил, что славной карьере генерала требуется срочное завершение. И тогда главный убийца совета обеспечил желаемое. А если королева говорит правду, этот убийца скончался вместе с королем Мальцием. Так что, дочь генерала убила своего отца, милорд, она убила несметное количество людей по всему миру. Если нам повезло, она навсегда покинула его. Но в последнее время везение становится все более редким товаром. Ваша мать еще жива, она тоже приняла благословение союзника, спросил я. Фарнелла покачала головой, заглянула мне в глаза, тепло улыбнулась. Нет, она состарилась и умерла, хотя я умоляла ее присоединиться ко мне в новой эре бесконечной жизни. Моя мать одна знала истинную природу наших отношений с союзником, хотя никто не хотел ее слушать. Моя мать знала, что именно притянуло союзника. И что же? Власть. Потому первыми из совета были избраны не самые богатые, но самые влиятельные и сильные. Раздача благословений не произошла быстро, дар получал один человек в несколько десятков лет, и потому выбор казался случайным капризом существа, для нас почти неотличимого от Бога. Но моя мать прожила долго и увидела, что к чему. Каждое благословение увеличивало власть союзника над нами, каждый дар все более превращал нас в слуг. В последний раз, когда меня допустили к ней, я услышал от мамы лишь одно слово, а затем мне запретили появляться в ее доме. Маме тогда было 90, она казалась кучкой обернутых сухой кожей костей на огромной кровати, но ее разум оставался по-прежнему острым, а глаза – проницательными и живыми. Говорила она чуть слышным шепотом, но я отчетливо различила то слово и тогда посчитала его прощальным ругательством озлобившейся, разобиженной старухи. Фарнелла замолчала, посмотрела на юг, где у горизонта виднелась полоса тяжелых туч. Нам предстояла беспокойная ночь. Хотя какой тут покой, бок о бок с Фарнеллой, ветер трепал ее волосы, и я заметил в них больше седины. «Всего одно слово», — повторила Фарнелла. «Рабыня, как я и ожидал, спокойно поспать не удалось. К ночи море разволновалось, дождь хлестал мутное стекло иллюминатора, ветер выл в сотнях корабельных щелей. Фарнелла лежала на спине, дышала медленно и размеренно. Я примостился на боку, лицом к стене. Я снял обувь, но помимо того был полностью одет. Фарнелла же сбросила одежду без малейшей тени смущения и скользнула в постель рядом со мной. Мы почти час пролежали молча, лишенные отдыха бурей нашей странной ситуации. «Милорд, вы ненавидите меня?» — наконец спросила пленница. «Ненависть требует страсти», — ответил я. «Песни золотой пыли», стих 20. «Не признак ли тщеславности?» Постоянно цитировать себя, как я сообщил в предисловии, этот стих основан на древней оде западных горных племен. Женщина тихонько рассмеялась. «Ах, значит, я не бужу вашей страсти, но это и не удивительно, учитывая ваши предпочтения. Но женщине, привыкшей к мужскому обожанию, все равно немного обидно». Она зашевелилась, повернулась на бок. «Так кто он, человек, которого, как вы говорите, любили? Я не стану обсуждать это с вами». Должно быть, она уловила что-то в моем голосе и потому испустила картинно тяжелый вздох перед тем, как снова взяться за меня. «Может, у меня все же есть кое-что, способное разжечь вашу страсть. По крайней мере, страсть к познанию, крупица знания о союзнике». Я скрипнул зубами, подумал, что вполне могу возненавидеть ее, и повернулся. Она лежала, уперев руку в подушку, сумрак скрывал все, кроме глаз. «Ну так расскажите имя». Я сел, спустил ноги с кровати. «Селиесин Макстеролюран». Я ожидал грубого жестокого смеха, но женщина спокойно и раздумчиво проговорила. «Надежда Альпиранской империи, разбитая тем самым человеком, который уничтожил войско моего дражайшего мужа. У моего народа нет понятия судьбы. Представление о невидимых силах, гнущих твою жизнь за твоей спиной, чуждо людям, очистившимся от суеверий. Но я временами задумываюсь». Ее теплая нагота коснулась моей спины, голова легла на плечо. В том, как Фарнелла прижалась ко мне, не ощущалось похоти, лишь желание сблизиться. «Досточтимый сэр, я скорблю о вашей потере», произнесла пленница на церемониальном альпиранском. «Мой брат дольше всех состоит в правящем совете Валарии, потому лучше всех знает интриги и ухищрения союзника. Но даже он не видит их истинной природы, настоящего предназначения. Так вот, он говорил, что слуги союзника многократно рассказывали про человека, не подвластного годам, как и мы, но не в рабстве у крови одаренных. Этот человек прожил намного больше обычной жизни и не раз обошел весь мир от края до края. Я уже говорила, что союзника влечет сила. Но разве есть что-то сильнее победы над смертью? Союзник ищет этого бессмертного, ищет, но так и не отыскал. А у этого бесконечного человека есть имя? Поинтересовался я. Их тысячи. Он меняет их, проживая жизни, переходя из страны в страну. Одна из тварей союзника, которую называют посланником, поймала запах бессмертного в Объединенном Королевстве. Он звал себя Эрлин. Глава 1. Лирна. Она не сразу отыскала место, где был ее сад. Рабы расчищали площадь под архитектурные амбиции Дарнелла, и остались лишь кирпичные бордюрчики да клочки голой земли там, где когда-то росли цветы. Но любимая скамья уцелела, хотя и немного почернела. Королева села и окинула взглядом оскверненные останки любимого убежища. Сюда Лирна когда-то привела Вайлина. Из-за неуклюжей интриги он возненавидел принцессу, а она усвоила полезный урок. Есть те, кто способен видеть сквозь любую маску. Здесь Лирна провела восхитительные часы с освобожденной из Блэкхолда сестрой Ширин. Искренне, глубокая доброта сестры и острый ум почти целиком развеяли ревность Лирны. Она нашла вспыхнувшую дружбу приятным новым ощущением в жизни, и, когда Ширин отплыла в Линиш, Лирна перестала ходить в сад. Укрытый дворик уже не был уютным пристанищем, он сделался просто заброшенным уголком дворца, где одинокая женщина лелеяла цветы и интриги в ожидании смерти отца. Лирна, королева, опомнилась как раз в тот момент, когда перед ней выросла высоченная лоночка. Ее руки сдернули Лирну со скамейки, подняли, придавили к себе так, что бедная Лирна заболтала ногами в воздухе. Рядом затопали сапоги, вылетая из ножен, скрежетнул меч. «Дикарка, немедленно отпусти нашу королеву», — прорычал Илтис. Давака не обратила на него внимания, стиснула Лирну еще раз до хруста костей, отпустила, сжала ее голову ладонями и широко улыбнулась. Лирна раньше никогда не видела ее улыбки. Пальцы лоночки коснулись лица королевы, прошли от бровей до быстро растущих рыжий-золотых локонов. «Сестра, я думала, что потеряла тебя. Мне говорили, ты горела». «Да, я горела. Я и сейчас горю», — сказала Лирна, схватила ладони Даваки, поцеловала их, затем кивнула страже. Удивленные Илтис с Бентином сунули мечи в ножны, поклонились и ушли. Лоночка отступила на шаг, немного смущенно и даже с тревогой посмотрела на Лирну и заговорила на языке королевства. «Брат Фринтис, он». Лирна отвернулась. Давака замолчала, глядя на внезапно посуровевшее лицо королевы. После прибытия Лирна многое слышала о знаменитом красном брате. Вайлин прямо у трапа заговорил о Фринтисе. За него страстно молила аспект Эйлера, а помилование скупо попросил брат Селлис. Каждому Лирна дала одинаковый ответ. Его же услышала и Давака. «Правосудие свершится должным образом. Мы дрались вместе в лесу перед тем, как он сгорел», — сказала Давака. «Мы с Фринтисом горины. Он настолько же мой брат, насколько ты, сестра». В памяти Лирны всплыли красные слезы валарской женщины, страшная боль, когда вспыхнули волосы. Королева закрыла глаза, ощутила ветер кожей, гладкой, исцеленной, и подумала о том, что кожа исцелилась, но разум – нет. Накануне вечером Лирна стояла у погребального костра Алюция. В краткой речи она назвала погибшего мечом королевства и объявила его герб – перо и чаша с вином. Если бы Алюций слышал, он бы оценил шутку. Вышла сказать прощальные слова и госпожа Эларнис, бледная, спокойная, но из ее глаз лились слезы. Брат пытался успокоить ее, положил руку на плечо. «Алюция Альгистиан», ясно и громко заговорила она, но сбилась и продолжила тихо, запинаясь. «Его бы многие назвали героем, а другие – поэтом». Она смущенно улыбнулась. «И, быть может, он слишком любил вино, но я всегда буду звать его просто другом». Лакрилю Альгистиану позволили присутствовать на погребении сына. Закованный в цепи отец молча и безразлично смотрел на пылающий костер. Лакриль не захотел говорить, и на его глазах не было слез. Лирна позволила ему стоять, пока костер не рассыплется углями, а затем его отвели в подземелья, заполненные предателями, ожидающими королевского правосудия. «Правосудие». Костер задымил и скрыл лицо Алюция, пощадил взгляд королевы, не дал увидеть, как обгорает плоть. «Мой старый друг, какое же правосудие я дала бы тебе?» — спросила себя королева. «Ведь ты шпион, предатель королевства, а теперь герой освобождения Варинсхолда. Отец бы устроил красочный спектакль королевского милосердия и прощения, выждал бы приличное время, а затем отправил бы одного из особо талантливых подручных устроить герою несчастный случай. Алюций, я бы поступила гораздо злее. Заставила бы тебя следовать за мной, наблюдать, как справедливая кара постигает врагов. И за это, мой поэт, ты бы возненавидел меня». Наверное, облака расступились, потому что она ощутила кожей тепло. Как приятно, и волосы, наверное, сияют рыжим золотом. Тогда, в море, на морской сабле, солнце приносило лишь боль и слезы. Память о них жива. Исцеление, разве оно и вправду было? Можно носить маску, но лицо под ней останется прежним. Лирна открыла глаза и вдруг заметила пробивающийся между расколотыми плитами маленький желтый цветок. Она присела, коснулась пальцем лепестков. Зимоцвет – самый верный признак смены сезона. Сестра, лед и снег приносят тяготы, но и передышку. Сквозь зимние штормы не пройдет никакой корабль. Думаешь, они придут снова, когда успокоится океан? Спросила Давака. Конечно, эта война еще далеко не окончена. Тогда ценен каждый меч и каждый союзник. Лирна снова посмотрела на зимоцвет и подавила желание сорвать его. Со временем нужно будет разбить здесь новый сад, но уже без стен. Лирна встала, посмотрела Даваке в глаза и заговорила на церемонном лонокском. Служительница горы, мне нужно твое копье. Поднимешь ли ты его ради меня? Подумай же, прежде чем ответить, ибо дорога далека и ты можешь не вернуться под гору. Сестра, мое копье, твое, и сейчас, и всегда, без колебаний ответила Давака. Лирна поблагодарила, подозвала Илтиса и Бентина. Тогда познакомься со своими братьями, и попытайся не убить лорда Илтиса. Он иногда не очень сдержан. Карлин Альд Джервин попытался выпрямиться, насколько ему позволял искривленный позвоночник. Лирна помнила его жизнерадостным круглопузым толстяком с сияющей плешью. Лорд Карлин не страдал раболепием, как многие его собратья по благородству, и не любил оставаться при дворе дольше, чем того требовали дела. Однако рабство и тяжелый труд лишили его и брюшка, и радости. Щеки впали, ввалились глаза, но королевский взгляд Карлин встретил твердо и с достоинством. Его дочь была не так привычна ко двору, переминалась с ноги на ногу, стоя перед троном на изрядном расстоянии от отца. Госпожа Иллиан явилась в одежде охотника, в штанах из оленьей шкуры, легкой хлопковой блузе в зеленых и коричневых пятнах, чтобы маскироваться в лесу, а волосы ее были подстрижены так, чтобы не падали на глаза. Один кинжал торчал в ножнах на щиколотке, второй – на запястье. Но, несмотря на боевое оружие и одежду, госпожа Иллиан казалась совсем ребенком. Она ежилась под взглядами, старалась не смотреть отцу в глаза. За ней стояли брат командор Саллис и Давака, а за лордом Карлином не стоял никто. Лирна быстро избавилась от кричащей пошлости, водруженной Дарнелом вместо трона, поставила для себя простое кресло с прямой спинкой, найденное в уцелевшем купеческом доме, и теперь наслаждалась объемом подушек под королевским задом. Лирна уже 4 часа слушала просителей и до глубины души поразилась мелочности и недалекой злобе людей, которым посчастливилось пережить страшное нашествие. Люди жаловались на вороватых соседей, уже сгинувших без следа, хотели вернуть собственность, уже превратившуюся в пепел, просили возвратить статус лорда, и прочее, и прочее. Вся эта ерунда только отбирала терпение и силы королевы. Но не все просьбы были мелочными, не все проблемы легко решаемыми. Брат Саллис, вы должны признать, что аргументы лорда Альджервина имеют под собой почву, заметила королева. Это все крайне необычно. Ваше Величество, простите меня, но я сомневаюсь, что теперь в королевстве хоть что-нибудь можно назвать обычным, с характерной скрипучей хрипотцой сказал брат Саллис. Мои знания о шестом ордене едва ли велики, но, как мне кажется, за всю историю в его рядах не было женщин. И разве рекрутов не набирают в более раннем возрасте? Обстоятельства иногда вынуждают нас пренебречь традицией, но теперь мы говорим о весьма радикальном шаге. Ваше Величество, правила ордена позволяют набирать рекрутов старшего возраста. Например, брат Ренсиаль до прихода к нам был капитаном королевской конницы. Что же касается пола госпожи Иллиан, так война дала много примеров в пользу того, что уложения, касающиеся женщин, нуждаются в пересмотре. Ваше Величество, неужели вы позволите пренебречь нашими законами? Вопросил лорд Альджервин, снова уставившись на Иллиан. Шестой орден не может отнять у человека дочь. Они не забирают меня силой. Запальчиво воскликнула Иллиан, но покраснела и потупилась. Ваше Величество, я прошу прощения. Госпожа Иллиан, вы действительно хотите вступить в шестой орден? Девушка вдохнула, посмотрела на королеву, ответила четко и ясно. Да, Ваше Величество, вопреки возражениям отца, его вполне обоснованным опасениям за вашу безопасность, Иллиан печально посмотрела на отца и негромко проговорила. Ваше Величество, я люблю своего отца. Я долго считала его мертвым. Обнаружить его живым в освобожденном городе – это настоящее радостное чудо для меня. Но я уже не та дочь, которую он потерял, и не могу стать прежней. Война сделала меня другой, привела к тому, что, как я искренне верю, и предназначили для меня ушедшие. Да она же дитя. побагровев, воскликнул Альджервин. По законам королевства ее положение и возможности определяю я, вплоть до ее совершеннолетия. Лирна посмотрела ему в глаза, он затрепетал, но не потупился, прошептал чуть слышно. «Ваше Величество, милорд, госпожа Довака многое рассказала мне о вашей дочери. Судя по всему, ваша дочь героически и успешно сражалась ради свободы нашего королевства и воздала заслуженную кару множеству врагов. Как того требуют уложения шестого ордена, она получила рекомендации уважаемых добропорядочных людей, и брат Саллис согласен принять ее помимо испытания и древних традиций за ее очевидные таланты и отвагу. Несомненно, в качестве сестры госпожа Иллиан принесет еще большую пользу королевству и вере. Вы же, милорд, насколько мне известно, провели войну, изготовляя декорации для предателя Дарнелла». Альджервин вздрогнул, но взял себя в руки и заговорил ровным, спокойным голосом. «Ваше Величество, я слышал, что вы тоже попали в рабство к врагам. Если так, то вам известен стыд исполнения ненавистного ради выживания. Милорд, следите за словами», — процедил шагнувший вперед Илтис. Альджервин скрипнул зубами и продолжил медленно, хрипло, перебарывая страх. «Ваше Величество, у меня больше нет дома, состояния и гордости. У меня осталась только моя дочь. Я молю вас решить согласно старым законам и не дать моей дочери совершить безумное. А ведь это не ущемленная гордыня», — подумала Лирна. «Он просто боится за ее жизнь. Он добрый человек, строитель с умениями, которые очень понадобятся в мирное время». Она посмотрела на Иллиан. Та сверкнула идеально белыми ровными зубами, усмехнувшись в ответ на ободряющую улыбку Даваки. «Она красива, как ястреб», — подумала королева, — «а мне сейчас больше нужны ястребы, чем строители». Лирна указала жестом одному из трех присутствовавших писцов, чтобы записывал королевское слово. «Моей властью я лишаю вас всех титулов и звания и лишаю вашего отца права распоряжаться вами. Теперь, как свободный житель королевства, вы вольны избирать любое поприще, доступное вам в рамках закона». К удивлению Лирны, зала совета осталась почти нетронутой, лишь в западной стене зияла изрядная дыра, ее прикрыли гобеленом, колыхавшимся на ветру. Вопреки традициям, Лирна призвала двух выживших аспектов на совет, формально назначив аспекта Лиру министром королевских работ, а Дендриша – министром юстиции. Ни отец Лирны, ни ее брат не назначали аспектов на официальные должности. Многие задумались над новшеством, и многие одобрили его. Отец Лирны как-то сказал о Вере и ее слугах: «Не позволяя им ни на дюйм больше необходимого, я привязал к ним трон, чтобы завоевать и удержать королевство, но, если бы я мог, я бы иссек их, будто отсохший орган». Однако Лирна чувствовала, что время показало совсем другое. Обличительные речи аспекта Тендриса, направленные против брата, терпимо относившегося к отрицателям, принесли много вреда королевству, но силу Тендриса умаляла близость других орденов к королевскому дому. Ошибка отца была не в том, что он приблизил ордены. Ему следовало приблизить их гораздо сильнее. «Как и в Варнсклейве, каждый день прибывает все больше людей», — доложил брат Холлан, сидящий по левую сторону от Лирны. «Гражданское население Варинсхолда сейчас около 50 тысяч. Мы ожидаем удвоения за месяц. Мы сможем прокормить их?» — спросил Вайлин. «При тщательном планировании, если не прервутся поставки от наших альпиранских друзей и привоз провианта из Нильса и стараниями лорда Фьефа Дарвуса. Зимой будет тяжело, но с голоду не умрем. Милорд, как дела в армии?» — спросила Лирна у Вайлина. «С новыми рекрутами, рыцарями барона Биндерса и простолюдинами к концу года у нас наберется 80 тысяч. Нужно больше», — заключила Лирна и сказала лорду-маршалу Травику. «Завтра я выпущу эдикт о призыве, и все подданные пригодного для военной службы возраста будут записаны в королевскую гвардию. Милорд, ваша задача – натренировать их». Лирна обратилась к Криве. «Миледи, эдикт распространится на все фьефы. Надеюсь, вы не станете возражать?» Госпожа правительница сохранила хладнокровие, но Лирна видела, что Рива тщательно подбирает слова для ответа. «Ваше Величество, я лично – нет. Многие мои люди, пострадавшие от валарцев, тоже. Но в Кумбрейле остались незатронутые войной углы, где еще живет старая злоба. Я надеюсь, слова благословенной госпожи рассеют неприязнь», — сказала Лирна. «Госпожа Рива, возможно, вам стоит на время вернуться домой. Пусть ваши люди увидят вас, услышат повесть о ваших подвигах. Такое весьма воодушевляет. Никогда не тяни недовольство», — заметила про себя Лирна. «Но почему тогда она будет во мне такую тревогу? Королева решила поразмыслить об этом потом и повернулась к щиту. «Владыка флота лорд Эльнистра, пожалуйста, сообщите мне о своих силах». В последние дни неизменная усмешка щита пропадала, когда он говорил с королевой. Он, казалось, даже избегал ее взгляда. «Ваше Величество, у нас около 800 кораблей разного вида и рода. Мы захватили немало валарских торговцев, но приближаются зимние шторма, моря пустеют. Достаточная сила для того, чтобы отразить любое нашествие», — заметил граф Марвин. «Лучшие моряки в мире, и мы сможем подготовиться заранее. Сколько солдат могут увести 800 ваших кораблей?» — спросила королева. Щит озадаченно нахмурился и ответил осторожно, уклончиво. «Ваше Величество, если мы в полной мере используем валарские корабли, то, наверное, 40 тысяч. Но про удобство придется забыть. Милорд, удобство – давно забытая роскошь». Она подсчитала про себя, ощущая, как растет напряжение в повисшей тишине. А они ведь поняли, что на уме у их королевы, и боятся. «Ваш человек здесь?» – спросила Лирна Вайлина. Тот кивнул и приказал стражнику у двери привести корабела. Сержант Даверн встал в центре комнаты, браво отдал честь, поклонился. Похоже, его нисколько не волновала близость такого количества высшей знати. «Сержант, мой владыка Бидв говорит, что вы строите корабли», — сказала Лирна. «Ваше Величество, это так», — ответил Даверн и улыбнулся так уверенно и спокойно, что посрамил бы и невозмутимого щита. «Меня приняли в гильдию корабелов в 16 лет. Как мне сказали, самым молодым за все ее существование. Это впечатляет. Мне нужен корабль, способный доставить 500 солдат в Валарию. Спроектируйте и постройте его так, чтобы корабль могли скопировать и не очень умелые работники». Даверн побледнел. Советники удивленно переглядывались. Невозмутимым остался лишь Вайлин. «Ваше Величество, эта задача она непростая», — промямлил сержант. «Потребуется много труда, а еще и строительный лес». Брат Холланд составил список выживших людей с нужными навыками и опытом. «Их всех предоставит в ваше распоряжение», — сказала королева. «О лесе тоже не беспокойтесь. Я нарекаю вас». Она задумалась на несколько мгновений, затем продолжила. «Нарекаю вас Даверном Альджуралом, хозяином королевских верфей и королевским корабелом. Поздравляю вас, милорд, и завтра жду эскиз корабля». Ошарашенный Даверн немного постоял, затем нерешительно поклонился и вышел. «Полагаю, на этом сегодняшние дела закончены», — вставая, объявила королева. «Как и ожидалось», — подал голос граф Марвин. Нильс Эйлиц был, бесспорно, храбрым человеком, но всегда взывал к здравому смыслу и осторожности. «Ваше Величество, позволите мне сказать», — королева посмотрела на графа. Тот смешался, но все-таки заставил себя договорить. «Ваше Величество, если я правильно вас понял, вы хотите пойти войной на Валарскую империю? Я хочу выиграть эту войну наискорейшим возможным образом, милорд, но придется перевозить через океан столько людей. Я должен выразить свои сомнения в практичности этого предприятия». «Почему нет? Валарцы справились. Они потратили годы на подготовку, причем в государстве, не затронутом войной», — заметил щит. Лирна обвела взглядом собравшихся. На большинстве лиц — сомнения. Один Вайлин, как обычно, спокоен и невозмутим. «Это королевство уже показало чудеса. Милорды, здесь не зал для дебатов. Я спрашиваю совета, если считаю нужным, решаю и приказываю. Так вот, я приказываю построить флот, чтобы справедливо покарать Валарскую империю. И когда я закончу с наказанием, пусть мысли о возвращении на нашу землю приходят валарцам только в кошмарных снах». Лирна умолкла в ожидании протестов, слов сомнения, но все неохотно, настороженно согласились. «Я благодарю вас за советы. Возвращайтесь к своей работе», — заключила королева. Когда Лирна переступила порог камеры, Лакриль Альгистиан не встал, лишь равнодушно, безразлично глянул на гостью. Он сидел у стены на голом каменном полу, скованный по рукам и ногам. Илтис сердито буркнул что-то о невежах, но Лирна одернула его и приказала охранять камеру снаружи. Илтис глянул на узника, свирепо оскалился и вышел, оставив тяжелую дверь распахнутой настежь, встал спиной к предателю. Лирна приблизилась к единственному окошку, узкой щели в каменной стене. Сквозь щель виднелся кусочек неба. На стенах она заметила полустертые царапины, надписи и метки, оставленные много лет назад несчастными пленниками. «Это место называется убежищем предателей», — сообщила королева. «Последним перед вами его занимал Артисаль Синдель накануне казни. Враги подвергли наш город ужасному разрушению, но не тронули тюрьму. Это многое говорит о них. Альгистиан едва заметно пожал плечами, глухо звякнул цепью. Артиса Альсинделя не удостоили суда, продолжила Лирна. Однажды он проснулся и обнаружил у двери стражников с королевским эдиктом. Недели позже Альсиндель уже был мертв. «Мне дали всего 2 дня», — глухо прохрипел Лакриль. «И тоже без суда. Милорд, так пусть ваш суд совершится здесь, в этих стенах. Я и обвинитель, и судья. Я жажду услышать ваше свидетельство». Лакриль отвернулся, уперся затылком в стену. «Мое свидетельство избыточно. Мои побуждения ясны. Я не стану защищаться или взывать о милосердии. Я лишь прошу решить мое дело как можно быстрее». Лирна знала Альгистиана с детства и всегда относилась к нему с неприязнью, возможно, потому, что откровенные амбиции Лакриля так походили на ее собственные. Но Лирна играла с его сыновьями, а они, при всех его недостатках, очень любили его. «А Люций будет навсегда прославлен в королевстве», — сказала она. «Его жертва частично смыла бесчестие с вашего дома. Мертвому сыну не нужна честь. Там, за порогом смерти, мне доведется встретиться с 2, если вы окажете мне милость и пошлете меня туда». Лирна снова поглядела на царапины и различила среди них пару знакомых слов. Их хватило, чтобы угадать смысл остального. Смерть всего лишь врата. Катехизис веры, во имя которой столько было построено и разрушено. Лирна всегда считала его бессмысленным, неинтересным набором слов, ведь вокруг столько настоящего знания и мудрости. «Да, милорд, у меня нет милосердия для вас, лишь кара, лорд Илтис». Лорд-защитник вернулся в камеру и застыл в напряженном ожидании. «Снимите оковы и выведите его наружу», — велела королева. Бывшие рыцари и охотники Дарнелла стояли и щурились от солнца в просторном дворе над подземельями, служившими городской тюрьмой. Всего 3 дюжины людей, ободранных до нижних рубах, окруженных со всех сторон Северной гвардией лорда Адаля, отобранной за выдержку и дисциплинированность. Королевская гвардия наверняка при первой же возможности перебила бы тех, кто предал ее в роковой схватке с валарцами. Лирна пошла к узникам. Большинство не решалось встретиться с ней взглядом, но кое-кто смотрел с дерзкой угрозой. «Полагаю, вы знаете этих людей?» — спросила Лирна у Альгистиана. Он равнодушно посмотрел на них и ответил. «Не слишком хорошо, чтобы горевать об их смерти, если уж ваше величество захочет моего присутствия при их убийстве». Королева подошла к балюстраде, ограждавшей галерею, и громко объявила. «Вы все признаны виновными в измене и заслуживающими немедленной казни. Несомненно, многие из вас скажут, что исполняли пожизненный долг верности своему сеньору, закрепленный клятвой. Но это не оправдание. Клятва безумному предателю бессмысленна. Люди истинной чести и рыцарского достоинства пренебрегают ею. Вы же не обладаете ни тем, ни другим». Она замолчала, посмотрела на Альгистиана и увидела в его мрачном взгляде понимание. «Однако вера учит нас прощать оступившихся за то, о чем они искренне сожалеют. Сейчас королевство нуждается во всех, способных держать меч. Исключительно потому я предлагаю вам принести другую клятву, своей королеве. Поклянитесь служить мне, и я пощажу вас. Но знайте, приговор не отменен. Вы осуждены и останетесь осужденными до того мига, когда война заберет ваши жизни. Вы отряд мертвецов. А сейчас пусть говорят те, кто не хочет приносить клятву». Напряжение спало. Кто-то задрожал, кто-то бессильно опустил руки. Огромный широкоплечий верзила, судя по всему, рыцарь, заплакал. Его тощий сосед, наверное, охотник, затрясся и обмочился. Жижа стекала по обеим ногам. Королева выждала минуту. Никто не подал голос. «Милорд, это ваши новые подчиненные, конечно, если вы соблаговолите принять их», — сказала королева. Сначала Лакриль Альгистиан будто не поверил своим ушам, затем едва заметно кивнул. «Отлично. Наши патрули сообщают, что в нашем государстве стало удручающе много негодяев, охотящихся на тех, кто бежал от валарцев. Конечно же, насильники и убийцы будут казнены, но оставшихся пришлют сюда, и они присоединятся к этим несчастным», — сообщила Лирна, затем подошла к Альгистиану и тихо добавила. «Благодарите сыновей за свою жизнь. И еще, я буду не столь милосердной, как мой отец, если вы вздумаете снова предать королевство». Лирна попала во дворец лишь вечером. Она провела день среди тех, кто только что вернулся в город, обычного сборища обедневших дворян и лишенных имущества простолюдинов, и слушала обычные скорбные рассказы о бедах и невзгодах. Как и в Варнсклейве, здесь было очень мало детей, да и те в основном сироты. Лирна собрала их и отвела во дворец, в комнаты, где содержались подопечные брата Инниса, и провела там остаток вечера. Поразительно, как быстро к детям возвращается жизнелюбие и хорошее настроение, как они смеются, играют. Но несколько сидели молча, поодаль от остальных, не в силах стряхнуть ужас пережитого. Королева больше всего времени провела с ними, пытаясь осторожно расшевелить их, но почти безуспешно. Лишь один малыш вскарабкался к ней на колени и уснул, как только Лирна попыталась заговорить с ним. Она просидела с ним до поздней ночи, когда остальных уже давно уложили в кроватки. Королева проснулась от осторожного прикосновения Мюриль. «Ваше Величество, во дворе госпожа Двока просит вашего присутствия». Лирна осторожно уложила мальчика на пустую кровать, одну из многих. Когда шли по коридорам, королева спросила: «А где Арина?» «Ваше Величество, она умоляет о прощении. Вид детей всегда слишком сильно волнует ее, и потому я ее подменила». Лирна подумала, что доброта и нежность иногда запрятаны очень глубоко. Во дворе королева увидела коренастого крутобокого пони, двух опасливо озирающихся воинов и архиледоваку, обнимающую стройную девушку. «Лирна!» — воскликнула Лоночка. «Моя сестра привезла слово Малессы. Похоже, замешательство и смятение после излечения Малессы уже миновали», и Кираль робко улыбнулась королеве. «Рана хорошо зажила, но все равно остался жутковатого вида шрам от подбородка до лба, живое напоминание о ночи, когда Лирна полоснула Кираль по лицу. «Здравствуй, служительница горы!» — приветствовала ее королева на лонокском. «Здравствуй, королева и сестра!» — воскликнула Кираль и обняла Лирну с неожиданной теплотой. «Что же прислала Малесса?» «Королева, она прислала не слова, но два дара», — ответила Кираль и показала флакон с темной вязкой жидкостью. «Малесса считает, что ты сможешь правильно употребить его. Она дала мне знание о том, как сделать еще». Лирна нерешительно взяла флакон, вспомнив жуткие вопли овладевшей девушкой твари, когда единственная капля коснулась ее кожи. «Как это использовать?» Малесса сказала: «Это ключ к незримым цепям, и ты лучше знаешь, как его использовать». Лирна передала флакон Мюрилле и строго наказала беречь и ни в коем случае не открывать. «А другой дар?» — спросила королева. «Всего лишь я», — ответила Киралли и обвела пытливым взглядом двор. «Я ищу того, кто утратил песнь, чтобы он услышал мою». Глава 2. Вайлин. Конклав провели в обители шестого ордена, единственном уцелевшем орденском здании в окрестностях Варинсхолда. После визита Френтиса обитель забросили. Залы, коридоры и двор буквально кричали пустотой в лицо Вайлину, а он бродил вокруг и замечал то, что врезалось в память с детства. Вот угол двора, где играли в нарды, а вот отметина на карнизе у комнаты аспекта, оставленная Баркусом, когда он слишком сильно размахнулся мечом. Вайлин остановился у лестницы в северную башню. Так много темных пятен на камне. Наверное, здесь окончил свою жизнь неудачливый брат либо Валарец. Но наверх Вайлин подниматься не стал. Некоторым воспоминаниям лучше не оживать. Вайлин согласился приехать лишь из-за настоятельных просьб Элира и намеренно опоздал, чтобы не участвовать в дискуссиях, не втягиваться в решение вопросов веры. Но когда братья допустили его в обеденный зал, там все еще ожесточенно спорили. Два десятка людей, все, кто остался из старших служителей веры, и больше всего виднелось синих плащей, хотя седьмой орден, представленный Каинисом и парой его старших последователей, не носил форменной одежды. Аспект Диндриша сопровождал лишь мастер Бенрил. Они были единственными уцелевшими представителями третьего ордена в городе. Аспект громкоязычно увещевал собравшихся, но слова «безумное предприятие» затихли, когда он увидел Вайлина. «Аспект, я перебил вас?» — поинтересовался Вайлин. «Пожалуйста, продолжайте». «Здравствуй, Вайлин!» — воскликнула Элира и, слегка прихрамывая, подошла к нему. Объятие было по-прежнему теплым и крепким, хотя он заметил ее легкую дрожь и нездоровую бледность. «Аспект, вы заболели?» «Да ничего, все хорошо. Пойдемте к столу, нам нужен ваш совет». Аспект Диндриш презрительно фыркнул, Каинис сжался, и его взгляд стал скорее угрюмым, нежели приветливым. «Не знаю, какой совет я могу вам дать», — сказал Вайлин. «Здесь собрались люди веры, я не принадлежу к ним». «Но вы принадлежите вере, хотите вы того или нет», — заметил брат Селлис. По сторонам от него сидели брат командор Артин из Кардурина и мастер Ренсиаль, скрестивший руки на груди и глядящий в пол пустым бессмысленным взглядом. «Мы полагаем, что ваше мнение очень ценно, в особенности что касается намерений королевы», — пояснила Элира. Вайлин кивнул в сторону брата Холлана, единственного представителя четвертого ордена. Брат Холланд посещает королеву каждое утро. Несомненно, он может поведать вам о ее намерениях. Она собирается вторгнуться в империю, нездорово хрипя, выговорил аспект Диндриш. Королевство в руинах, а она хочет потратить оставшиеся силы на... Он замялся, пытаясь сформулировать мысль наименее оскорбительным образом. На сомнительные действия. Не вам осуждать действия королевы, сказал Вайлин. Вайлин, несомненно, вы понимаете нашу озабоченность. На нас лежит задача защищать верных, заметила Эйлира. Простите меня, аспект, но нынешнее состояние королевства прямо указывает на вашу неспособность это сделать. Вайлин обвел взглядом горстку людей, оставшуюся от организации, которую он когда-то считал вечной и несокрушимой. Вы веками хранили секреты и проливали кровь ради них. Вы держали при себе знания, силу и мудрость, которые могли бы помочь нам в час, когда ударил союзник. Вы делали все во имя сохранения веры, построенной на лжи. Ложь одного, правда другого, дрожащим, тонким, но неколебимо уверенным голосом произнес старик в запятнанной белой мантии. Он сидел один, опирался на посох из узловатой ветки и смотрел на Вайлина одним голубым глазом. Второй был молочно-белым. Аспект Карван, последний из первого ордена, представила его Эйлира. Ушедшие, это просто захваченные души, одаренные, задержанные на другой стороне злонамеренной сущностью. Разве это ложь? Спросил Вайлин. Аспект вздохнул, устало склонил голову. 5 десятков лет я был мастером прозрения в обители первого ордена. Сегодня меня называют аспектом. Этот титул говорит о многогранном характере веры. Она – лишь отражение того, что ожидает нас по ту сторону. Я там был, сообщил Вайлин. А вы? Стариковская рука дрогнула на посохе. Да, много лет назад. Молодой человек, вы не первый из тех, кто вкусил смерти и вернулся. За порогом и есть, и нет времени и пространства, там форма и неоформленность, безграничная, но все же конечная. Это кристалл со многими гранями, и вы видели лишь одну, возможно. Также возможно, что вера, лишь слабая неуклюжая попытка уразуметь то, что превосходит всякое разумение. Но я узнал достаточно, чтобы понять, с нашим врагом не покончено. Он жаждет разрушить нас и не остановится. Королева видит победу над ним в том, чтобы сокрушить сердце империи, которую он сделал своим орудием. И здесь, заверяю вас, намерения королевы полностью совпадают с моими. Хотя это может погубить нас всех, спросил Диндриш. Погибель уже пришла к нам, ответил Вайлин. А королева предлагает нам попытку избежать полного уничтожения. Брат Каенис, нет ли знамения и пророчеств, указывающих нам путь? Быть может, явились послания из вихрящейся мглы времен? Брат Каенис теперь аспект Каенис, сообщила Элира и умудрилась при этом улыбнуться. Поздравляю, сказал Вайлин. Уголки тонких губ Каениса слегка приподнялись, он встал. Как хорошо известно моему брату, пророчество – весьма приблизительное умение. Среди нас осталось слишком мало тех, кто мог бы помочь нам принять решение. Я могу говорить лишь за свой орден, и мы уже поклялись в верности королеве, вне зависимости от того, куда она поведет нас.